Он, занятый ее блузкой, в ответ промычал что-то невразумительное. Она провела по дракону на его груди нежным пальцем, потом коснулась губами полумесяца. «А что тут написать? Совсем незнакомый язык?» Уилсон улыбнулся. «Тут написано: не бойся меня». Именно в этот момент Ирина шарахнулась от его рук и вскочила с кровати. «Что такое?» — почти рассердился он. Ирина щелкнула выключателем, в темноте вернулась на кровать и, обняв Уилсона, шепотом пояснил: «Пусть не будет свет, окей?» Мог ли он возражать? Да темнота в Лас-Вегасе понятия сугубо относительны. Потом Ирина закуталась в простыню и убежала в ванную комнату. Когда она вернулась, они выпили шампанского за нас и спустились в казино. Для начала он научил ее пользоваться однорукими бандитами. Потом они попробовали удачу в рулетку и за карточным столом. Ирина почти визжала от восторга, строила милые рожицы и очаровывала не только Уилсона, но и всех кругом. Даже завзятые игроки на секунду-другую отрывались, чтобы полюбоваться ею. Было так забавно наблюдать, с какой детской сосредоточенностью она, закусив язычок, бросает кость. Впервые за долгое, бесконечно долгое время Уилсон был по-настоящему счастлив. После тюрьмы он несколько месяцев жил на чистом адреналине. Вашингтон, Дублин, Белград, Бейрут, потом контейнеры с опиумом и африканская нервотрепка, и, наконец, опять Америка, но уже приятные хлопоты. Покупка ранчо, доработка, монтаж трансмиттера и, наконец, апофеоз, Кулпеппер, месть Мадоксу и Созио. После тюремной размеренной скуки он угодил в такой вихрь событий, что утратил чувство реальности. Казалось, он не живет, а исполняет роль на сцене. Ну, разумеется, сценарий писал он сам, режиссировал опять же сам, хоть и вкупе с жизнью. Однако играть приходилось словно в каком-то подвале, без публики, потому что от публики он не ожидал ничего хорошего. И в конечном счете суть пьесы заключалась в том, что актер в конце третьего акта истреблял всех зрителей, словом, адреналина было много, а о счастье говорить не приходилось. Но с появлением Ирины в его жизнь пришло что-то вроде покоя. Все стало иначе. До этого он был как неуправляемый воздушный шар, игрушка ветров, а теперь у него был балласт. И оказалось неожиданно приятно иметь нечто, опускающее из-под облаков на землю, хотя именно теперь душа свободно воспарила к небу. Свадьба в Уайт-Чапел вызвала новый взрыв восторга у Ирины. Все было вроде бы в духе традиции и отчаянно по-другому. Свидетелей они видели в первый и последний раз. Даже гостей не получили на прокат. А в остальном высший класс. Платье, цветы, свадебный торт, фотографии. Ни о чем не пришлось хлопотать самим. Единственным из ряда вон выходящим событием было то, что невеста краснела под венцом. Когда священник позволил им поцеловаться, Ирина простодушно кинулась в объятия Уилсона. «Я тебя люблю, Джек Уилсон!» — шепнула она ему в ухо. «Я такая счастливая!» Он растерянно молчал. Впервые в жизни он кого-то сделал счастливым. И впервые в жизни его благодарили так горячо и искренне. Не имея опыта, он просто не знал, как реагировать. Когда они вышли из Уайт-Чапел к лимузину, Ирина спросила: «Теперь мы куда? Домой?» Уилсон кивнул. «В самый-самый домой?» — задала она удивительный вопрос. Как ни странно, он понял и с ласковой улыбкой ответил: «В самый-самый домой». Глава 48. Фаллон, Невада. 21 июня. В Фаллоне Берг застрял на неделю. В кафе, где он завтракал каждый день, официантка встречала его как давнего знакомого улыбкой и вежливым: «Как дела?» Берг каждый вечер решал плюнуть на все и уехал обратно в Дублин. Но было обидно возвращаться с пустыми руками. Да и на границе из-за проклятой печати в американском паспорте ожидали неприятности. Если не удастся выехать по ирландскому паспорту, как бы не пришлось сдавать круг через Мексику или Канаду. Он ждал звонка от госпожи Пулецкой. Это была последняя ниточка, которая могла привести его к Уилсону. Если и здесь сорвется, он волен с спокойной совестью лететь домой. Конечно, Уилсон может в любой момент заглянуть в Фаллон, навестить Мэнди, но в такое счастье не верилось. Это все равно, что миллион в лотерею выиграть. От скуки Берг смотался к озеру Пирамид в резервацию, где было собрано много индейских петроглифов. Странно смотрелись древние рисунки на камнях на фоне пролетающих в небе истребителей с соседней военно-воздушной базы. Время подпирало. Он помнил, что Мэнди говорила о дне летнего солнцестояния. Во вторник, 21-го, нервы Берка были на пределе. В 10 утра, наконец, раздался давно ожидаемый звонок. Украинка говорила на прекрасном английском языке без акцента. «Доброе утро! Меня зовут Ольга Пулецкая. Мне передали, что вы меня разыскивали. Вы, как я понимаю, друг мистера Уилсона? Да, это он дал мне ваш телефон. Скажу честно, глядя на его удачу с Ириной, я и сам решил попытать счастье. Джек очень хвалил вашу фирму». Как он и ожидал, госпожа Пулецкая растаяла от листья. «Да, Ирина просто прелесть. Они с Джеком замечательная пара. Все наши девушки серьезные и скромные». Приятной скороговоркой она описала весь пакет предложений своей фирмы и заключила: «Регистрационный взнос $150. Если вы не пользуетесь интернетом, все материалы пойдут через FedEx». «Я хотел спросить насчет Джека». «Погодите, сначала закончим разговор о вас».